Пятое. Звуки рояля в часы обеденного перерыва. Тишина уснувшего переулка обрастает бемолью, как чешуёю рыба, и коричневая штукатурка дышит, хлопая жаброй, прелым воздухом августа и в горячей полости горла холодным перлом перекатывается Гораций. Я не воздвиг уходящие к тучам каменные вещи для их острастки. О своем я любом грядущем я узнал из буквы у черной краски. Так задремывают в обнимку с лейкой, чтоб, преломляя в линзе сны, себя опознать по снимку, очнувшись в более длинной жизни.